Большая Дмитровка, начинаясь у охотного ряда, оканчивается на той части Страстного бульвара, которая называется Нарышкинским сквером. Третий дом на этой улице, не попавший в руки купечества, заканчивает правую сторону Большой Дмитровки, выходя и на бульвар. В конце XVIII века дом этот выстроил ротмистр Талызин, а в 1818 году его вдова продала дом Московскому университету. Ровно 100 лет, с 1818 по 1918 год, в нем помещалась университетская типография, где 100 лет печатались Московские ведомости. Дом, занятый типографией, надо полагать, никогда не ремонтировался и даже снаружи не красился. На вид это был неизменно самый грязный дом в столице, с облупленной штукатуркой, облезлый, с никогда не мывшимися окнами, закоптелыми изнутри. Огромная типография освещалась керосиновыми коптилками, отчего потолки и стены были черны, а приходившие на ночную смену наборщики, даже если были блондины, ходили брюнетами, отлетевшие из коптилок сажи. Типография выходила окнами на Дмитровку, а особняк, где были редакции и квартиры редактора, на сквер. Постановив на сходке наказать Московские ведомости кошачьим концертом, толпы студентов неожиданно для полиции выросли на Нарышкинском сквере перед окнами газеты, и начался вой, писк, крики, ругань, и полетели в окна редактора разные пахучие предметы, вроде гнилых огурцов и тухлых яиц. Явилась полиция, прискакал из соседних казарм жандармский дивизион, и начался разгон демонстрантов. Тут уже в окна газеты полетели и камни, зазвенели стекла. Посредине бульвара конные жандармы носились за студентами, работали с одной стороны нагайками, а с другой палками и камнями. По бульвару метались лошади без всадников, а соседние улицы переполнились любопытными. Свалка шла вовсю. На помощь полиции были вызваны казаки, они окружили толпу и под усиленным конвоем повели в Бутырскую тюрьму. Ляпинка, описанная выше общежитие студентов училища живописи, вся сплошь высыпала на бульвар. Когда окруженные на бульваре толпу студентов, в числе которых была случайно попавшая публика, вели от Страстного к Бутырской тюрьме, во главе процессии обращал на себя внимание великан-купчина в лисьей шубе нараспашку и без шапки. Это был подрядчик-строитель Громов. Его знала вся Москва за богатырскую фигуру. Во всякой толпе его плечи были выше голов окружающих. Он попал совершенно случайно в свалку прямо из трактира. Конный жандарм ударил его нагайкой по лицу. В ответ на это гигант сорвал жандарма с лошади и бросил его в снег. И в результате его степенство шагал в тюрьму. На улице его приказчик, стоявший в числе любопытных на тротуаре, узнал Громова. «Сидор Мартынович, что с вами?» — крикнул он. «Агапыч, беги домой, скажи там, что я со скубентами в революцию влопался!» Изо всех сил рявкнул Громов. «Революция, революция!» — отозвалось в толпе и покатилась по всей Москве. Но до революции было еще далеко. Как это выступление, так и ряд последующих протестов, выражавшихся в неорганизованных вспышках, оставались в стенах университета. Их подавляли арестами и высылками, о которых большинство москвичей и не знало, так как в газетах было строго запрещено писать об этом.